у генерала Жуковского. Лобастый, коротко стриженный человек поднял голову от бумаг, посмотрел на вошедших в кабинет и коротко кивнул. «А, Козловский, отыскали своего певца?» Голубые, немного на выкате глаза, неторопливо оглядели унтер-офицера. Массивная нижняя челюсть подвигалась вправо-влево, будто пробовала молодого человека на вкус. «Бульдог в пенсне», — подумал Алеша, не отводя взгляда. «Для человека, готового переступить порог смерти, есть лишь одно начальство — Господь Бог. Да и того, может, не существует, скоро выясним. Две звездочки на погонах — вензель, генерал-майор свиты Его Величества. Белый мальтийский крестик — закончил пажеский корпус. Круглый значок — это, кажется, Академия Генштаба. Все эти атрибуты мирской суеты на человека с разбитым сердцем особенного впечатления не произвели. Так точно, ваше превосходительство. Кандидат в солисты. Фамилия Романов. Я докладывал». Отрапортовал штабс-ротмистр короткими молодецкими фразами. Генерал встал, обошел стол и остановился в двух шагах от Алеши. «И впрямь бульдог обнюхивает», — сказал себе тот, бестрепетно снося инспекцию. «Какой кандидат? В какие солисты?» «Видом не дурен», — объявил приговор Жуковский и спросил, непонятно, Алешу или князя. «Работать готов?» Романов не ответил. За него это сделал Козловский. «Счастлив, ваше превосходительство!» Лицо генерала помягчало. Бульдожьи брыли расползлись в улыбке. Начальник разведочно-контрразведочного управления крепко пожал Алеше левую руку. «Ну, как говорится, добро пожаловать на корабль!» Голос у него стал веселый, бодрый. «Паруса подняты, команда в сборе, ждали только вас. Плавание предстоит увлекательное и опасное. Вы как, опасностей не боитесь?» — осведомился генерал, усмешкой давая понять, что вопрос риторический. «Нет», — без всякой бравады совершенно искренне ответил Алеша. «Хотел добавить... Ваше превосходительство, как положено по уставу, но поленился. Вряд ли существуют вояжи более опасные, чем тот, в который он собрался отправиться при помощи Штейр-Пипера. А все же слабое любопытство шевельнулось. Немногословие вольно определяющегося начальнику, похоже, импонировало. «Ну так садитесь, оба!» — прикрикнул Жуковский на замешкавшегося князя, который не смел опускаться на стул, пока командир стоит. «Ничего, я разомнусь. Задницу отсидел. А вы, Романов, слушайте и вникайте». Это было странно. Младший унтер-офицер сидит, а генерал-майор свита Его Величества расхаживает перед ним взад-вперед и рассказывает сам, хотя мог поручить штабс-ротмистру. Оказалось, что в Алешиной душе, кроме любопытства, жива еще одна эмоция. Он чувствовал себя польщенным. В итальянской части Швейцарии, в курортном городке Сан-Плачедо, это на Луганском озере, существует одна необычнейшая фирма. С видимым удовольствием как-то очень вкусно начал Жуковский. То есть, по внешней видимости, фирма как раз самая обычная. Название скучное. Экспортно-импортная компания «Зоммер und Зоммер». В каком смысле «und» — не знаю, поскольку «Зоммер» там всего один. Должно быть в аллегорическом. Намек на двуликого Януса. Нас, однако, интересуют не аллегории, а товар, которым очень успешно торгует господин Зоммер. Среди специалистов его предприятие принято именовать «шпионской биржей». Это и в самом деле род биржи. Но продают там не акции, а самые разнообразные секреты. По случаю войны в основном шпионские сведения. «Лавр Константинович, покажите юноше нашего коммерсанта». Козловский встал, дохромал до шкафа и взял с полки весьма пухлую папку. «Вот он, сокол ясный, в авто, со стройной брюнеткой, с пышной блондинкой, с мулаткой. Хороша, да?» Немолодой и, на Алешин взгляд, очень непривлекательный господин с маленькими глазками и мясистым ртом почти на всех фотографиях был запечатлен в обществе писаных красавиц. Снимки, правда, были неважного качества. Одни темные, другие светлые, третьи смазанные. «Тайная съемка», — догадался Романов. «Президент биржи — большой ценитель прекрасного пола. Но это нам, увы, не поможет», — вздохнул генерал. «Французская разведка отлично использует агентов женщин. У немцев это тоже заведено, а мы как-то не сподобились. По нашему русскому обыкновению все чистоплюйничаем. Можно было бы дамочек в охранном отделении одолжить, там практикуют. Но подготовка не та. Зоммер — это вам не эсер и не анархист. Господин в высшей степени прагматичный, осторожный. Чтоб с ним работать, нужна разведчица высокого полета. В охранном таких не водится. Пока все понятно? Спрашивайте сейчас, чтоб потом не возвращаться». Спросить, конечно, хотелось про интересное, что такое практикуют с дамочками в охранном отделении, но про это, вероятно, не следовало. «Ваше превосходительство, а откуда у Зоммера берутся секреты?» «О, это коммерческий гений в своем роде. Президент биржи раньше всех понял, что самый дорогой на свете товар — тайны. У Зоммера сотни агентов и симпатизантов в высших кругах всего мира. Высматривают, вынюхивают, выпытывают и за комиссионные поставляют улов нашему биржевику, а он потом находит на товар клиента. Нередко бывает, что люди, вовсе не знакомые с Зоммером, но откуда-то узнавшие о шпионской бирже, выходят на нее сами. Эксперты проверяют подлинность сведений, владелец назначает цену. Иногда, если товар слишком дорог или специфичен, Зоммер выступает в роли маклера, извещает потенциального покупателя, которого эта поставка может заинтересовать. Случается и наоборот. Клиенты делают Зоммеру заявку, а он кумекает, как выполнить заказ. Это стоит дороже. Генерал рассказывал про тароватого швейцарца с улыбкой, в которой читалось чуть ли не восхищение. «Он мерзавец! Развратил множество профессиональных шпионов. Иные, особенно из числа некадровых, раскопав что-нибудь особенно важное, несут добычу не своему резиденту, а Зоммеру. Тот больше заплатит. Вопрос?» Прервался Жуковский, заметив, что вольно определяющийся насупил брови. «Ваше превосходительство, Зоммер что, работает против Антанты?» «Как вы могли такое подумать?» «Это честный коммерсант, придерживающийся строгого нейтралитета», — укоризненно развел руками начальник, и штабс-ротмистр, не сдержавшись, фыркнул. «Зоммер обслуживает обе стороны. Продал французскому генштабу германский морской радиошифр, австрийцам — чертежи нового разведывательного аэроплана «Фарман F-22». Англичанам переуступил ценный источник в турецком МИДе и так далее. Нашему военному агенту в Берне тоже предлагал свои услуги. Но, к сожалению, в России ассигнования на разведочную деятельность слишком скудны. Тарифы шпионской биржи нам не по карману. Поэтому его основные клиенты — Франция и Британия. А с той стороны — Австро-Венгрия и Германия. Мы лишь ходим кругами да облизываемся». У генерала вырвался вздох искреннего сожаления, но долго унывать этот человек, по всей видимости, не привык. Он энергично тряхнул головой. «Что ж, раз мы не можем использовать фирму Зоммер und Зоммер в своих интересах, выход один — пресечь ее деятельность. Иначе расклад не в нашу пользу. В войне разведок мы оказываемся слабее всех». Жуковский нахмурил лоб и надолго замолчал, над чем-то задумавшись. Алеша понял, что сейчас не нужно встревать с вопросами, нужно переждать. «Вот, взгляните», — прошептал князь, протягивая фотокарточку, на которой Зоммер был запечатлен в каком-то ресторане за одним столиком с подтянутым бритоголовым господином в австрийской форме. «Это он с майором Фекишем, специальным представителем австрийской разведки. Фекиш?» Торчит в Сан-Плачедо безвылазно. Самый щедрый из клиентов Зоммера. Задрал цены до небес. Даже его союзники-немцы недовольны. «Что?» — рассеянно обернулся генерал. «Прошу извинить, отвлекся. Все ли пока ясно? Поученически подняв руку, Алеша спросил: «Ваше превосходительство, а почему вы... Ну, то есть не вы лично, а наше Министерство иностранных дел не пошлет ноту правительству Швейцарии? Так, мол, и так. На вашей территории действует враждебная России шпионская организация. Это является нарушением швейцарского нейтралитета и прочее подобное». «Ноту послать, конечно, можно», — терпеливо объяснил Жуковский. «Но ведь Швейцария не Россия. Это у нас хватило бы запроса в охранку и прикрыли бы к черту любимую фирму. А там начнется тягомотина, доказательства, адвокаты, судебная волокита. Зоммера так просто не ухватишь. Почтенный член общества, крупный налогоплательщик, он для прикрытия ведет и легальную коммерческую деятельность, торгует экзотическими домашними растениями или чем-то в этом роде. Ботаник. Главное же...» Это было и так понятно, что его превосходительство сейчас заговорит о чем-то очень важном. Он подошел к Алёше вплотную, наклонился и понизил голос, а князь Козловский умудрился в сидячем состоянии изобразить стойку смирно. «Перед нами другая задача. Эту лавочку мало прикрыть. Хорошо бы добыть знаменитую картотеку шпионской биржи. Там хранится самое ценное — имена и координаты информаторов Зоммера по всем странам. Тех самых курочек, что несут ему золотые яйца. И каждому источнику свой ключик. Мы знаем лишь одно — картотека спрятана на вилле Зоммера в какой-то хитроумной потайной комнате, куда посторонним доступа нет. Дорого бы я заплатил, чтобы заглянуть в эту пещеру Аладдина», — мечтательно произнес Жуковский. «Теперь вам ясна вся важность операции?» «Важность-то была ясна. Но при чем здесь Алексей Романов и его баритон?» Не дожидаясь вопроса, генерал кивнул. «Вам, разумеется, хочется знать, зачем я раскрываю план секретнейшей операции постороннему человеку. Ну, во-первых, я доверяю Лавру Константиновичу. А он поручился, что вы человек чести, и в любом случае будете молчать. Даже если откажетесь...» Начальник снова умолк, испытывающе глядя на молодого человека сверху вниз. «Но я вижу, что вы не откажетесь, а потому расскажу вам все без малейшей утайки. Итак, Швейцария — страна нейтральная, причем самых строгих правил. Взвод жандармов туда не пошлешь. Как быть?» У Лавра Константиновича возникла оригинальная идея. Главная достопримечательность городка Сан-Плачеда — роскошная гостиница «Гранд-отель». Зоммер ужинает там почти всякий вечер. Из-за войны курорты Франции и Германии закрылись. Зато для швейцарских наступил истинный золотой век. Богатые люди непатриотического склада хлынули туда из европейских столиц, чтобы переждать тяжелые времена. Ну а швейцарцы и рады стараться. На гастроли в Гранд-отель приезжают артисты и музыканты с мировым именем. Им ведь тоже сейчас не сладко. А тут изысканная публика, превосходные гонорары. Вот князь и предложил. А не побаловать ли миллионеров русскими талантами? Не отправить ли в Сан-Плачедо под видом гастролирующей труппы маленький отряд агентов? Они проведут разведку на месте, проникнут на виллу Зоммера и захватят картотеку. Жуковский азартно взмахнул рукой. Идея превосходная. Наш сотрудник в Риме договорился с тенором Корнелини, у которого в Гранд-отеле через 10 дней начинается ангажемент. В последний момент маэстро заболеет и предложит на замену самыми лестными рекомендациями русских артистов. Это стоило нам 10 тысяч лир. Далее возник вопрос. А кто будет обеспечивать прикрытие, то есть выступать? Мои сотрудники художественными талантами, увы, не блещут. Можно было бы попросить о помощи кого-нибудь из наших прославленных певцов, но все они в оперативном отношении люди не слишком надежные. Кто выпивает, кто нюхает кокаин, кто, пардон, глуп, как пробка. Вот Лавр Константинович и вспомнил о вас. Проверено в деле, языки знаете. Если приодеть да причесать, будете не дурны собой. Опять же у вас, говорят, голос. Ну-ка, спойте что-нибудь. От неожиданности Алеша заморгал. Спойте, Алексей Борисович, не стесняйтесь, — ободряюще подмигнул Козловский. А что петь? Из классического репертуара? Романс? Народное что-нибудь? Цыганское?» Жуковский дернул плечом, очевидно. Он не принадлежал к числу меломанов. «Неважно. Любую песенку. Что у вас в палате? Пели раненые. Я помню по русско-японской, когда сам в госпитале лежал. Каждый вечер перед сном выздоравливающие что-нибудь допели. Про степь что-то такое. Еще про... Как это?» До невероятности фальшивым голосом его превосходительство завел. «Меня все знают, меня все любят, мужчины-душки меня голубят. Зизи, красотка, зизи, кокотка, плывет по жизни, как в море лодка». Штабс-ротмистр и унтер-офицер, не сговариваясь, сморщились. Тембр, каким генерал исполнял куплеты, в просторечии обычно именуют козлетоном. «Ну, а у вас что пели выздоравливающие?» «Вам не понравится». «Да пойте же, я не гимназистка». «Как прикажете». Не без злорадства Алеша запел. «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут, в бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело». Начальник жестом остановил его. «Знаю я эту песенку. Дрянь. Поете, однако, превосходно. Не хуже, чем этот... Ну, как его? Меня еще жена на концерт водила. Не вспомню. Молодец, вольно определяющийся. Чувствуется школа. А артисты, которых подобрали вы, Лавр Константинович, похожи на банду головорезов. И репертуар сомнительный. Солист у нас теперь есть». «Нужно, чтобы остальная труппа его не скомпрометировала. В Сан-Плачедо вы будете иметь дело с очень неглупым противником». Жуковский немножко подумал и объявил. «Знаете что? Извольте-ка во всех художественных вопросах слушать унтер-офицера. Вы, Романов, целиком и полностью отвечаете за артистическое прикрытие операции. Произведете отбор талантов по собственному усмотрению, ясно?» «Так точно, ваше превосходительство». Алеша встал и вытянулся. И Козловский тоже вскочил. Из тона, каким было произнесено это самое «ясно», следовало, что решение принято. Разговор окончен.